Засовы не сняв, замка не затронув, заметил, что в снах засовы не стонут, замки не гремят, врата без затвора, сон, дома без врат. Все тени, все воры в снах. 100 невест тебе, все запястьями, безответственно, беспрепятственно. Сейчас жениха за кражи, за взломы пустить петуха в семейные домы, в двуспальных толстух, в мужей без измены. Тот красен петух, как стяги, как стены в иных городах. Засова не сняв, замка не затронув, посмотрим, как здрав в добротных хоромах своих бургомистр.